в конце торгового центра, там, где выход к больнице. Туда я хожу пешком, 500 шагов по пешеходной зоне. У меня привычка считать шаги, когда я выхожу из дому. Есть чем занять мысли. Надо бы купить шагомер. Но я вообще-то предпочитаю считать сама, так вернее. Когда называешь цифры, чувствуешь себя в безопасности. Это как детская считалка, песня в темноте. «Хватит, Эльвира, старая болтливая курица!» «Выход. Оставлю ключи в ящике. В конце концов, это проблема Стивена». «А что, если открыть бутылочку шардоне?» «Белое, хорошо охлажденное, калифорнийское вино. Правда, что ли, что от белого вина не так толстеют, как от красного?» «Я бы сказала, что психологически это так. Не могу спросить у святого Стивена, он явно не употребляет алкоголя». «Мы с мамочкой знаем, что алкоголь — это яд, а никотин смертелен». Это крупными буквами написано на моей пачке сигарет. Любопытно, что на загрязняющих атмосферу заводах такой надписи нет. На автомобилях тоже. Или в зонах интенсивного земледелия. Нитраты убивают. Массовое самоубийство, навязанное бешеной индустриализацией. Их не беспокоит. Их волнует маленькое индивидуальное самоубийство. Мое, ваше. Это слишком дорого обходится обществу. Я спрашиваю себя, какова цена рака легких, будто бы связанного с курением, по сравнению с раком, связанным с асбестом, который так долго использовался в строительстве при попустительстве наших правителей. Смерть оплачивается грязными деньгами куда чаще, чем нам кажется. Жизнь тоже. Вперед! Голосование началось. 1, 2, 3. Все за шардоне. Субботняя ночная лихорадка. Но сначала понежиться в горячей ванне и зажечь свечи. Ну вот, я совершенно чистая, а кремовый шелковый пеньюар такой мягкий. Решаем, стоит ли нанести румяна. Стоит. Блеск для губ, тушь, маскара, цвет морской волны. Чуточку блесток навеки. А теперь нужно причесаться. Решительно мне идут высветленные волосы. Я опасалась, что это малость перебор, но нет, я отлично выгляжу. «Сотворите праздник, измените облик», — говорится в рекламе. Готово. Я блондинка и горжусь этим. Разумеется, это вовсе не первый попавшийся оттенок, никакой дешевки. Нет, калифорнийский блонд, что-то между Шерон Стоун и Мадонной, длинные струящиеся пряди. У Стивена вчера так вытянулось лицо, когда мы столкнулись. «Ну что вы сотворили с вашими волосами, Эльвир?» «Эльвира, дурья твоя башка, сколько можно повторять? Эльвира!» «Вам не нравится?» «Да нет, я просто удивлен. Привык, что у вас темные волосы». «Привычки — это как одежда, Стивен. Их надо менять, прежде чем они завоняют». Он вежливо улыбнулся. Упрямый, благовоспитанный осел, не удостоив меня ответом, поднялся к себе в конуру. «Что мне нравится, это то, что можно в любой момент снова стать брюнеткой. Достаточно просто вымыть голову. Тебе не надо ждать 2 месяца, чтобы избавиться от надоевшего оттенка. Да и волосы не страдают. А уж это для меня очень важно. У меня нет ни малейшего желания, чтобы аммиак пожирал кератин, и волосы прядь за прядью становились жесткими и сухими, как собачья шерсть». Ого! Каким-то образом мои лиловые стринги оказались среди свитеров. Должно быть, свалились, когда я их вчера укладывала на полку. Что касается наведения порядка, то это почти что мания. Люблю, чтобы все было как следует сложено, рассортировано по размеру, цвету и все такое. А фотка правда классная. Вот это, где я в лиловых стрингах. Свои снимки, ну, вроде как интимные, я прячу здесь, под свитерами. Да нет, в них ничего такого, просто я позирую в одном белье. Но это моя маленькая тайна. Если бы кто-то их увидел, мне было бы неловко. А вот Селина, моя сослуживица, ведет себя иначе. Вечно она в раздевалке демонстрирует исподнее, восклицая: «Нет, вы пощупайте!» Ах, сейчас будут новости. Хочу послушать, что нового насчет этой молодой женщины, которую позавчера на рассвете привезли на скорой. Стивен был в приемном покое, когда ее доставили. Он-то и рассказал мне об этом. «Ее явно пытали», — сказал он мне. «Иначе это не объяснить. Настоящая бойня». Вид у него был тот еще. Непонятно, как она еще дышала. Все распорото сверху донизу. Лицо расквашено, груди отрезаны, между ягодиц воткнут нож. Такое даже в самом страшном кошмаре не привидится. Практикантка, которая работала на скорой, стошнила. Одна из санитарок, София, грохнулась в обморок. Доктора Симон и Мадзоли 2 часа боролись за ее жизнь, но было слишком поздно. Она скончалась от потери крови в 6:35. Должно быть, это было жутко. И не говорите. Я встретил доктора Симона, когда он вышел из операционной, весь в крови. Он выглядел как помешанный, с блуждающим взглядом. Я протянул ему чашку кофе, он выпил залпом и, не сказав ни слова, ушел к себе. У меня просто мороз пробежал по коже, когда я представила себе эту сцену. Полицейские сказали, что ее звали Сандрина. Сандрина Манкевич. Она работала горничной в мотеле на автотрассе. Там-то ее и нашли, в одном из номеров, в 208-м. Постоялец из соседнего номера слышал какой-то шум, но поскольку никто не вмешался, он постучал в дверь. И тут видит на полу кровь. Кровь протекла на ковровое покрытие в коридоре. Он тотчас юркнул в свой номер, закрылся на 2 оборота и позвонил в полицию. Стивен перевел дыхание. «Капитан Альварес, знаете, крепыш-брюнет из убойного отдела?» «Да-да, я с ним знакома». Он уточнил, что убийца натянул на нее такую кожаную штуку, которая закрывает целиком лицо, а при этом круглый кляп затыкает рот, так что кричать невозможно. «Эту примочку используют в садомазохистских клубах», — добавил он, поджав губы. «Примочка?» «Да уж, в забавные игры играют люди». «И ее нашли прикованной к кровати», — продолжал Стивен. «Наручники просто врезались в запястье. Она пыталась вырваться, пока этот тип разделывал тело». «Тут не подберешь другого слова», — добавил он с гримасой отвращения. Альварес был явно потрясен всей этой жутью, а ведь он уже 20 лет служит в полиции. Мы нередко сталкивались в больнице, но я никогда прежде не видел его таким, разве что когда доставили девчушку, которую прикончила мать. Я кивнула. Этот Альварес и правда солидный тип. На вид деревенщина, небольших размеров гризли, но подвижный, как шимпанзе. Я не хотела обращаться к нему, капитан, поскольку вид у него был вполне солдатский, но ему на это было плевать. Во всяком случае, этот Альварес не промах. Попивает, скуп на слова, но умеет тебя выслушать. Короче, у Стивена с языка не сходило это убийство, поэтому мне хотелось узнать об этом побольше, так сказать, присоединиться к расследованию. Так, новости. Никаких новых улик в расследовании зверского убийства молодой женщины Сандрины Манкевич, горничной из мотеля Blue Star. Фотография блондинки. Полненькая, лет 25, сдернутый нос, лукавый взгляд. Ничего общего с грудой располосованной плоти. Полиция допросила всех постояльцев мотеля. Теперь ее внимание сосредоточено на владельцах проезжавших мимо автомобилей. В самом деле, нетрудно забраться в окно первого этажа, так как мотель расположен вблизи автотрассы. С 22 часов рецепция работает в автоматическом режиме. В холле установлена только одна камера видеонаблюдения, но и она, похоже, была неисправна. Сторож, делавший обход автостоянки, приблизительно в то время, когда было совершено убийство, то есть около полуночи, так как постоялец позвонил в полицию в 0:50, ничего не видел и не слышал. Теперь о спорте. Новая победа Михаэля Шумахера –